Рассуждения показались приглашенной стороне логичными, а доводы вескими. Короче, договорились они и стали готовить плацдармы в регионах неподалеку от заготовленных окон в пограничном и таможенном контроле. Груз через окна пройдет, в своем регионе остановится, отлежится на тщательно законспирированном и хорошо охраняемом складе, пока бумажки на него соответствующие подготовят. Тару поменяют, дальнейший маршрут проработают. Через окно груз прошел одним большим контейнером, а из региона будет уходить маленькими партиями, имеющими конкретного адресата покупателя. В процессе первоначальных переговоров трикотажники настаивали на том, что не нужно светиться со всеми этими плацдармами и складами. Чем быстрее товар сбывать с рук, тем спокойнее. Принять груз через окно, тут же толкнуть его из плеч долой. Пограничники, однако же, придерживались другой точки зрения. Помня о том, что оптом продавать, конечно, безопаснее, но и дешевле. А в розницу опаснее, зато прибыльнее. Да поймите же, убеждали они трикотажников, когда отдаешь такую большую партию, то всегда понимаешь, что твой покупатель не последняя инстанция. Он часть товара возьмет себе, а остальные начнут сбывать не в своей сети, а всем подряд. Разве мы можем проверить, куда попал наш груз? А полагаться на то, что наш покупатель будет тщательно проверять тех, кому он перепродает свой товар, тоже нельзя. Мы сгорим быстрее, чем заработаем на этом. Нет, лучше вложить деньги в систему безопасности, укрепить свои регионы правильными руководителями и спокойно работать. И потом, если мы начинаем новое дело, я имею в виду живой товар, то нам все равно нужны накопители. Мы же не будем переправлять их по одному. Значит, нужно где-то их держать, пока не соберется вся партия, и желательно, чтобы это было не очень далеко от окна. Трикотажники подумали и согласились. Во главе всего мероприятия стояли семеро, четверо пограничников и трое трикотажников. Именно они и вышли в свое время на связь с Владимиром Васильевичем Булатниковым, попросив расчистить для них нужные регионы. А когда дело было сделано, капитал заработал, система отладилась, они и убрали генерал-лейтенанта Булатников. Зачем им человек, который знает об их делах так много? Совершенно ни к чему. Люди, отягощенные лишними опасными знаниями, не нужны никому. Всем они почему-то мешают. И вот теперь из всей этой семерки остались живых только двое. Кандидат в президенты Сергей Георгиевич Мальков и некто Глеб Арминакович Мхитаров, которому в случае победы Малькова на выборах был обещан пост министра финансов. Работать с Мхитаровым Павел поручил Гарику и Рефиниусу. Вообще-то Сауляк не был сторонником групповых действий и долгое время не знакомил членов своей группы друг с другом, справедливо полагая, что так безопаснее для всех. И дело не только в лишних знаниях, которые в данном случае пользы не приносят, но и в опасности разбудить ревность, азарт, дух конкуренции. Не нужно это. Ни к чему. Мешает. Но для выполнения одного задания в 91-м году Павлу понадобились два человека. Как ни крутил он, как ни прикидывал, одним исполнителем было не обойтись. Вот тогда и пришлось ему познакомить Гарика Асатуряна с Карлом Рефиниусом, он же Константин Ревенко. Однако этим знакомством нарушение принципов ограничилось, они по-прежнему не знали о существовании Риты и Миши Ларкина, так же, как Рита и Михаил Давидович не знали ни о них, ни друг о друге. Мхитаров жил в Петербурге, держа под своим крылом Калининградский порт и район Выборга, где проходила граница с Финляндией. Гарик и Карл отправились туда на Красной Стреле, купив билеты в двухместное купе спального вагона. Психофизиологические особенности у них были совсем разные. Гарик перед работой много ел, но только определенную пищу. Тогда как Рефиниус, напротив, старался есть как можно меньше, но пил много минеральной воды. Как только поезд тронулся и стал отходить от перрона Ленинградского вокзала в Москве, Асатурян тут же открыл сумку и стал выкладывать на стол огромные ярко-красные сладкие перцы, толстые пучки укропа, петрушки, кинзы, райхана, длинные зеленые огурцы и сваренные вкрутую яйца. Он аккуратно, тренированным движением вперед-назад, извлек из перцев плодоножку вместе с сердцевиной, почистил яйца и засунул каждое яйцо целиком в пустой перец. Потом собрал пышные букеты из четырех разновидностей зелени и запихал в перцы следом за крутыми яйцами. Взяв один из готовых к употреблению перцев в руку, он с наслаждением откусил огромный кусок и блаженно прикрыл глаза. Рефиниус равнодушно взирал на это кулинарное действо, отпивая маленькими глоточками минеральную воду из собственного стакана.